Истанбул. Стамбул. Из курса географии известно, что столица Турции — Анкара. Но именно Стамбул является сердцем страны и точкой притяжения путешественников со всего мира. Почему же тогда столица была перенесена в Анкару? Османская империя распалась, Турция была провозглашена республикой, и в 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк принял решение о переносе столицы. Географически Анкара расположена в самом сердце Анатолии, колыбели турецкой нации, и более защищена от внешних угроз, нежели Стамбул, который расположен на Босфоре. Ататюрк был полон решимости порвать с имперскими традициями, и перенос столицы символизировал отказ от османского наследия, которое было связано с Стамбулом. И хотя формально столица была перенесена в Анкару, Стамбул остается самым густонаселенным турецким городом, культурно-историческим и финансовым центром страны. В наше время даже жители Анкары и ее уроженцы зачастую называют свой город городом студентов и госслужащих, что вообще-то не очень приятная характеристика для столицы. Приезжая в Анкару, ты оказываешься в административном центре безликом и сером, но при этом удивительно спокойным и населенным невероятно дружелюбными и приятными людьми. Рассказывая о Турции, не поговорить о Стамбуле было бы преступлением. На протяжении многих столетий великие писатели посвящали великолепию города свои романы. Известные художники изображали его виды на полотнах. Но каждый человек, приезжая в Стамбул, находит в нем что-то свое. Что приходит тебе в голову, когда ты представляешь себе Стамбул? Кошки, дворцы, мечети, крики чаек на Босфоре, суматоха Гранд-Базара. Все это правда, но даже такого разнообразия ассоциаций будет недостаточно, чтобы описать Стамбул. Стамбул — город контрастов, где Восток и Запад сливаются воедино, раскинувшийся на берегах Босфора мегаполис. Перед тем, как поговорить непосредственно о Стамбуле, давайте узнаем, как называются важные объекты городской инфраструктуры. Бина — здание, сокак — улица, джадде — проспект, кавшак — перекресток, мейдан — площадь, семт — район, парк — парк, окул — школа, университет — университет, кютюбхане — библиотека, хастане — больница, эджзане — аптека, постане, почта, куафер, женская парикмахерская, бербер, мужская парикмахерская, театро, театр, мюзе, музей, синема, кинотеатр, стадиум, стадион, спортсалону, спортзал, хавуз, бассейн, концертсалону, концертный зал, банка, банк, маркет, магазин, пазар, чарши, рынок. Дюккан — лавка-магазинчик. Такси-дурауи — остановка такси. Гар — вокзал. Беледие — муниципалитет. Бюкельчелик — посольство. Каракол — полицейский участок. Перейдем к описанию достопримечательностей. Гран-базар Капалы-Чарши — большой базар. Во-первых, базар действительно большой. Он раскинулся на 30 квадратных километрах. Во-вторых, место порой вызывает смешанные чувства у туристов. Крики и суматоха быстро утомляют, продавцы настойчиво стремятся угостить посетителей лукумом на каждом шагу, а девушкам будет сложно избежать порой неуместных комплиментов в свою сторону. Однако все изложенные выше недостатки нивелируются полученной палитрой эмоций от посещения достопримечательности. Ассортимент настолько велик, что найти удастся буквально все, что может прийти в голову. От классических сувениров, незатейливых безделушек, чая, сладостей и специй до ювелирных украшений, ковров и антиквариата. Второй по величине после Гранд-Базара Мысыр Чаршысы, египетский крытый рынок, не менее колоритный, но более спокойный, состоит из многочисленных тезгях, прилавков с пряностями, куруемиш, сухофруктами, сладостями и лечебными травами. Если планируешь шопинг на базаре, сначала пройдись по рядам, чтобы сравнить цены и случайно не заплатить за травяной чай или коробку пахлавы в 3, 5, а то и 10 раз больше. Следующая достопримечательность — это Айя София Джамии, мечеть Айя София. Собор Святой Софии или мечеть Айя София — величественное здание в сердце Стамбула. Изначально собор Святой Софии был построен как православный храм византийским императором Юстинианом I. Но после османского завоевания собор перестроили в мечеть. В 20 веке Айя София работала как музей и стала одним из наиболее часто посещаемых туристических объектов в Стамбуле. Недавно собору вернули статус действующей мечети, что вызвало широкий резонанс в обществе. В архитектуре здания сочетаются элементы византийского и исламского искусства. Интерьеры Айя Софии изобилуют удивительными мозаиками и фресками, которые отражают богатую историю этого места. Айя София символизирует слияние культур и религий. Ее уникальная история ставит ее в ряд самых значимых памятников мировой культуры. Султан Ахмед Джами, голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед. Вторая мечеть на площади Султан Ахмед, стоящая напротив Айя Софии. Мечеть Султан Ахмед была построена в начале 17 века по приказу Ахмеда I и стала одним из символов города. Голубая мечеть представляет собой смешение двух архитектурных стилей – классического османского и византийского. Об этом говорит и сходство голубой мечети с Айя Софией, особенно во внешних формах и куполе. Голубая мечеть еще более прекрасна внутри, особенно величественно убранство смотрится в то время, когда солнечные лучи проникают сквозь окна и освещают интерьер. 5 куполов, украшенных тысячами сине-белых кафельных плиток, создают неповторимую атмосферу благоговения и величия. Архитектором мечети стал Седефкар Мехмед Ага. Он был учеником и главным помощником великого творца Синана, которого часто называют архитектором всего Стамбула. Участвуя в постройке наиболее важной мечети Стамбула, Мехмед Ага заслужил всеобщее признание. Топкапы Сараи. Дворец Топкапы. В 17-19 веках Константинополь — кладезь восточной роскоши. Богатые дворцы, Долма-Бахче, Топкапы, Бейлербеи, Йылдыз, монументальные мечети, Айя София, Сулейманье, Лалели отражали могущество и статус султана. Дворец Топкапы — это один из образцов великолепной архитектуры Османской империи и резиденция султанов в 15-19 веках. Дворец был построен на высоком холме над Босфорским проливом и Мраморным морем, откуда открываются незабываемые виды. Топкапы также был административным центром Османской империи. В архитектурном ансамбле дворца располагались парадные залы, гарем, библиотека и сады. Сегодня дворец Топкапы является открытым для посещения музеем, где представлены драгоценности, картины, скульптуры и другие предметы быта османских султанов. Яребатан Сарнеджи Мюзеси, или цистерна-базилика. За сложным названием кроется удивительное сооружение, расположенное в историческом районе Султан Ахмед напротив собора Святой Софии. Цистерна-базилика — это целый дворец, расположенный под землей. Резервуар был построен в VI веке во времена правления византийского императора Юстиниана I и предназначался для сбора и хранения воды, необходимой для обеспечения города. Представьте себе, подземное хранилище имеет площадь около 9800 квадратных метров и может вмещать до 80 тысяч кубических метров воды. Сооружение состоит из 336 столбов, которые поддерживают крышу цистерны. В настоящее время достопримечательность открыта для туристов. Посетители могут прогуляться по подземным коридорам и увидеть своими глазами уникальное сочетание истории, архитектуры и мистики. Галата Кулеси – Галатская башня. В главе про национальную кухню упоминалась кофейня с видом на Галатскую башню, известная на весь мир благодаря восхитительному чизкейку и своему расположению с шикарным видом. Так вот, Галатская башня имеет высоту 67 метров, а ведь она была построена в середине XIV века во времена Византийской империи. Башня — отличный ориентир для жителей города, ведь ее видно практически из любой точки города. Посещение башни, с верхушки которой открывается панорама всего Стамбула и потрясающий вид на Босфор – одно из основных развлечений, традиционно пользующимися большим спросом у туристов, даже несмотря на то, что удовольствие в виде покупки билета отнюдь не из дешевых. По секрету. В нескольких ближайших к башне ресторанах вид открывается ничуть не хуже. Многолюдная в любое время дня и ночи Истикляль-Джад-де-Си – торговая улица Истикляль – связывает Галатскую башню с другой городской достопримечательностью – Таксим-Мейданы, площадью Таксим. Галата-порт, Истанбул. Галата-порт. Настоящий телепорт в фешенебельный Стамбул, где расположено множество люксовых бутиков, роскошных ресторанов и модных кафеен. На территории порта также находится стильное здание Стамбульского музея современного искусства «Istanbul Modern Sanat Müzesi». Галата-порт — потрясающее место, чтобы встретить закат с видом на Босфор и прогуляться по широкой набережной. Отличный урбанистический проект, благодаря которому исторический порт Стамбула превратился в район культуры, искусства, шопинга и гастрономии. Балат. Это исторический район в Стамбуле, расположенный на берегу Золотого Рога и известный своей аутентичной атмосферой, узкими извилистыми улочками и разноцветными яркими домами. В прошлом Балат был еврейским кварталом. До сих пор здесь сохраняются отголоски прошлого. Например, в Балате находится старейшая синагога Стамбула. Для туристов Балат привлекателен не только разнообразием классических достопримечательностей. Район также является излюбленным местом фотографов для проведения колоритных съемок. Лучшие локации для фотографий в районе Балат. Мердиванли Йокуш Сокуары. Улица под наклоном с цветными лестницами. Кирамид Джаддеси. Самая яркая улица из всех ярких улиц в Балате. Türkiye'de görüşürüz sevgili dostlarımız. Увидимся в Турции, дорогие друзья.